Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Вера Чиркова. Спасти нельзя оставить. Сбежавшая невеста. Глава первая. «Войдите!» Леатия привычно отерла платочком слезы и отвернулась от окна. «Добрый день, ваша милость!» В дверях стояла немолодая, очень худая женщина в сером плаще и черных поношенных шелковых перчатках. «Простите за беспокойство, но у меня небольшой вексель». «Давайте!» Леа прошла к столу, опустилась на свое место и взмахом руки предложила незнакомке сесть. «Когда ее милость брала у вас деньги?» «Не брала ваша матушка денег, а купила свечи и полотно. Так и не села посетительница. Для себя, как я поняла». Женщина положила перед Леатией расписку на 60 серебряных, быстро оглянулась и ловко сунула девушке свернутую крохотным квадратиком бумажку. «Что?» Графиня Браффорд ошеломленно подняла взор и увидела сначала умоляющие глаза гостьи, а потом и ее палец, прижатый к губам в немой просьбе о молчании. «Тут все написано!» — склонившись к листку и водя пальцем по строчкам, начала пояснять незнакомка, убедившись, что девушка все поняла верно и слуг звать не будет. Потом еле слышно добавила. «Раньше я прийти не могла. Не хотела вас расстраивать». 60 монет меня не расстроят», — проверив подпись и оттиск печатки, хозяйка достала кошель и услышала над ухом торопливый шепоток. «Прочтите в умывальне и сожгите. Умоляю, иначе мне не жить». Несчитая забрала монеты, раскланялась и исчезла так же внезапно, как появилась. Леатия разжала кулак, неверяще оглядела нежданное послание и почти сразу увидела свое имя, выведенное до боли знакомым бисерным почерком. Вот этого совершенно невозможного подарка она никак не ждала от коварной судьбы, и сложный букет эмоций от безумной надежды на спасение до вновь обострившейся боли потери вмиг расцвел в ее душе, заставив едва слышно застонать. Однако девушка тут же спохватилась, сумела подавить желание расплакаться и, поспешно приподняв подол, сунула конвертик в чулок. А потом решительно направилась в умывальню и в этот раз запирала дверь с особой старательностью. Постепенно успокаиваясь и начиная обдумывать случившееся, графиня с горечью и раскаянием осознала, насколько сильно рисковала незнакомка. Ей вообще сказочно повезло. Если бы Леа до сих пор оставалась в прежнем неведении насчет любовных предпочтений своего жениха, как всего луну назад, то непременно подняла бы шум и погубила и себя, и гостью. Но теперь, когда юная графиня успела прозреть и побывать на самом дне пропасти, зовущейся безнадежностью, она собиралась в точности исполнить все указания тайного спасителя. Ведь кроме этого, непрочитанного еще послания, никакой надежды на избавление от страшной участи у нее нет. И даже если здесь Леатию ждет ловушка, хуже все равно уже не будет. Просто не может быть ничего страшнее случайно подсмотренной сценки, вдребезги разбившей жизнь девушки и до сих пор стоящей у нее перед глазами. Мать тогда еще держалась. Но к вечеру ей резко стало хуже, и растерявшаяся, перепуганная Леа отважилась попросить помощи у жениха. Разумеется, его светлость, герцог Манрах Кайер Браффордский, вовсе не сам должен был сидеть возле постели будущей тещи, а прислать лекаря и опытную сиделку. У его невесты к этому времени из всех слуг остались лишь семейная пара — горничная и повар. Да и те устроились всего год назад и проявили необычайное упорство, уговаривая матушку их принять. Но лишь после смерти графини Росельены Градес Браффорд девушка поняла, откуда они взялись так кстати и где получают основное жалование, причем вовсе не за обязанности простых слуг. А в тот день, не найдя от отчаяния лучшего выхода, Леа накинула темный плащ с капюшоном и побежала во дворец. Благо, находится он всего в 5 минутах ходьбы. Сухощавый и длинноносый дворецкий, смерив невесту господина пронзительным взглядом, лично провел ее в парадную гостиную 2-го этажа и настойчиво попросил подождать. У его светлости важный гость. И Леа честно ждала, даже в мыслях не допуская возможности выйти из комнаты и лично отправиться искать его светлость. Но вот усидеть на месте не смогла. От волнения за матушку нервно ходила по комнате и в какой-то момент оказалась возле распахнутой двери на галерею, проходящую вдоль всего здания. Безо всякого сомнения шагнула прочь из комнаты, беспокойно прошлась взад-вперед по широкому балкону и, чтобы отвлечься от тяжких мыслей, принялась рассматривать сад и постройки, прикидывая, где будет гулять после свадьбы. Полный муки женский крик, раздавшийся откуда-то слева, невольно привлек внимание Леаттии, и она опасливо сделала несколько шагов в ту сторону, не зная, пора ли бежать несчастной на помощь. А едва завернув за угол, оцепенела, потрясенная увиденным. За распахнутыми настежь окнами виднелась очень странно обставленная комната, но это припомнилось Леа значительно позже, в первые мгновения. Она не могла отвести взора от окровавленной и схлёстанной спины ногой женщины и такого же ногого мужчины с упоением полосующего ее плетью. Леа смотрела на них всего пару секунд. Затем сбежала, стремительно как заяц, за которым гонится стая волков. И только в гостиной, переведя дух, с ужасом поняла, кого минуту назад ей повезло лицезреть. Собственного жениха, герцога Манреха Кайра Брафордского, приходящегося ей настолько дальним родственником, что этого не могло показать даже родовое древо. Вот в тот миг и рухнула, как песочная крепость, придуманное ею прекрасное будущее, в котором она сидит на троне рядом с мужем в окружении сыновей и подданных. И хотя далеко не сразу Леаттия до конца осознала, чем грозит ей брак с человеком, развлекающимся таким постыдным образом, но уже ненавидела его так же горячо, как совсем недавно обожала. Потому и поступила так, как ей более всего хотелось. Опустила пониже капюшон и ушла из дворца. Ринувшемуся на перерез дворецкому, Леа, всхлипывая от пережитого ужаса и омерзения, сообщила, что больше ждать не может, опасаясь не застать матушку в живых, и домчалась до родного дома, не видя ни дороги, ни людей, всего за пару минут. Мать была еще жива, но очень плоха, и Леатия в одиночестве просидела рядом с ней 2 часа, оплакивая и ее веру в то, что дочь удачно пристроена, и собственные разбившиеся мечты. А ведь и раньше доходили до нее намеки и сплетни, хотя и редко. Герцога в Югрите боялись просто до дрожи, но тогда юная графиня не придавала им никакого значения. Народ всегда сплетничает о своих правителях и зачастую плетет несусветные небылицы. А вот после той несостоявшейся аудиенции Леа припомнила все. И скоропостижную кончину первой жены Манреха, якобы упавшей из окна в заросли гигантских кактусов, и слишком быстрое исчезающих из дворца герцогских фавориток. Нет, ни одна не умерла. Все они уехали по вполне безобидным причинам. Наследство, замужество, уход в монастырь. И ни одна больше не появилась в Югрите. Леа всхлипнула еще горше, осознав, что ей самой даже бежать будет некуда, ведь у нее не осталось больше ни одного из близких родичей. А потом появился встревоженный герцог, окинул настороженным взглядом комнату, опухшее от слез лицо невесты, и, заметно успокоившись, начал уверенно раздавать приказы и гонять посыльных. Леаттию отправили умываться и обедать. Возле постели умирающей уселась опытная сиделка в крахмальном чепце и фартуке. Слуги принялись готовить гостиную и спальни для тех, кто приедет проститься с графиней Брафорд, кровной праправнучкой великого герцога Юлиара Брафордского. Никто в герцогстве не знал точно, отчего в древности, после трагической гибели очередного герцога Брафорда, титул и власть наследовали не его дочери, а сыновья троюродной сестры. Но спорить с задиристыми вояками-кайерами, имевшими в тот момент под рукой больше 3000 хорошо вооруженных ратников, не рискнул ни один из законных наследников. С тех пор уже почти 300 лет потомки Юлиара числились просто графами, постепенно беднели и вымирали. Но 5 лет назад Манрах пожелал снова соединить разошедшиеся когда-то пути двух старинных родов. Он действовал очень решительно. Едва Лиатии исполнилось 15, приехал с предложением помолвки, уверенно пообещав, что не будет настаивать на свадьбе до 3-го совершеннолетия невесты. И граф Брафорд вынужден был дать согласие, еще не зная, что дожить до этой свадьбы не суждено ни ему самому, ни его жене. Лиатия горько вздохнула и усилием воли задвинула подальше эти воспоминания. Помочь родителям она уже ничем не могла, но нужно было попытаться спасти хотя бы свою судьбу. Стыдно вспомнить, как глупа и доверчива она была. Впрочем, она и до сих пор такой осталась, раз намеревалась прочесть принесенное незнакомкой с полей вечности письмо и даже заранее ему верила. Но, как вскоре оказалось, не верить не было никаких оснований. В написанной рукой матери записке были намеки на события, которых не могли знать посторонние, а оттиск печатки полностью совпадал с кольцом, которое уже почти луну украшало палец Лиатии. Второй листок был исписан незнакомым, нарочито безликим почерком и состоял всего из 5 четких указаний, каждая из которых графиня сразу же признала непреложным и потому намеревалась выполнить как можно точнее. «Чай будете пить, ваша милость?» — заглянула в комнату крепкотелая женщина средних лет со взглядом ищейки. «Спасибо, Берта», — кротко поблагодарила хозяйка, как обычно сидящая в кресле у окна. «Пока не хочу. Схожу в склеп, помолюсь за матушку, тогда и пообедаю». «Может, хватит уже истязать себя? Ваша милость, скоро на тень станет похожа». Сделанной жалостью вздохнула шпионка, но в ее взоре не промелькнуло и искры сочувствия. «Еще несколько дней. Ты же знаешь закон». Уныло выговорила Леа, изо всех сил стараясь ни в чем не отступать от сложившегося за эти дни порядка. «Но ты можешь посидеть в зале прощания и выпить горячего чаю, если возьмешь с собой корзинку. Там и в самом деле прохладно». «Прихвачу и на вашу долю». Так же привычно отозвалась Берта, и Леа тихо усмехнулась ей вслед. Служанка непременно все возьмет и не забудет бутылочку с малиновкой, которую считает лучшим средством от простуды, даже не догадываясь, что Леа уже высыпала туда несколько порошков снотворного. И все остальное успела приготовить, хотя и носилась по спальне, как белка, надела на себя самую простую и удобную одежду. Взамен нижних юбок — пару темных отцовских штанов плотного полотна, а вместо обшитого оборочками и кружевом корсажа — 3 темные блузки и замшевый отцовский охотничий жилет, в карманы которого рассовала все самое ценное. Сверху с трудом натянула юбку для верховых прогулок и самое простенькое и темное из материнских платьев. Хотя за последний месяц Леа сильно исхудала, и собственные наряды висели на ней, как с чужого плеча, но даже они не налезли на все надетое ранее. Потом, начиная задыхаться от духоты и понимая, что иначе нельзя, ведь ей придется изображать довольно плотную Берту, графиня закутала плечи в теплую шаль, благо в фамильной усыпальнице всегда холодно. А, выходя из комнаты, накинула еще и черный траурный плащ, вытащив заранее из его карманов все мелочи и оставив только ключи и свечи. Берта ждала хозяйку у выхода, и вид у нее был почти довольный. Следовательно, бутыль с наливкой уже пристроена на дне корзинки. Повар, замещавший при случае и кучера, и дворецкого, проводил их внимательным взглядом и вернулся к приготовлению фаршированного гуся. Прист слегка сожалел, что непыльная работенка скоро закончится. Давно уже ему не выпадало пожить так сытно и вольготно. Подопечная только тихо плакала и пыталась изображать из себя справедливую хозяйку, но даже не думала ни бежать, ни подкупать их с напарницей, наивно позволяя почти в открытую диктовать свои правила. И хотя втайне опытный шпик чуточку сочувствовал худой зареванной дурёхе, но был почти уверен, что ничего особо плохого с ней не случится, пока не родит мужу пару сыновей. Ну а каким ликом жизнь повернется к герцогине к тому времени, не дано предвидеть никому из смертных. О том, что своенравная судьба уже спутала ровные нити прежнего узора, он пока не мог и догадываться. Берта шагала все неспешнее, и, не дойдя до двери в усыпальницу, всего пару шагов неожиданно споткнулась. Потом еще, а едва дотянувшись до стены, начала медленно оседать. Встревоженная Леатия бросилась к ней, заглянула в лицо и увидела закрывающиеся глаза и обвисшую нижнюю губу. Пахнула малиной, и до графини начал доходить весь ужас ее ошибки. Шпионка явно не стала ждать, пока доберется до места, и пропустила рюмочку заранее. И сейчас свалится прямо здесь, одним махом разрушив все тщательно подготовленные планы незнакомой спасительницы. А Леатии придется признаваться герцогу в попытке побега, и можно не сомневаться, как он накажет за это строптивую невесту. Леа всхлипнула, подхватила Берту под руку и больно ущипнула, пытаясь разбудить хоть на минуту. Шпионка и в самом деле дернулась, приоткрыла мутные глаза и попробовала мотнуть головой, но та снова безвольно повисла. Этих секунд графине едва хватило, чтобы толкнуть тяжелую дверь и пнуть внутрь выпавшую из рук Берты корзину. Затем ей пришлось поднырнуть служанке под руку и на себе втащить в усыпальницу тяжеленное тело. Спина, казалось, вот-вот треснет от навалившейся на нее туши. Ноги Берты, волочившиеся по гранитным плитам пола, стали почему-то нескончаемо длинными. Всего 5 шагов. Но они показались Леатии невыносимо долгим, каторжным трудом. Хрипя и задыхаясь, графиня волокла спящую шпионку и с ужасом ожидала оклика Приста, неустанно следившего за ней с почти нескрываемым пренебрежительным превосходством. И Леа его понимала. Уж этот прожженный шпион никогда не стал бы сидеть целыми днями у окна, оплакивая свою судьбу, а давно уже был далеко отсюда. Но он этому где-то учился, тренировался. А Леа даже гостиницу снять не сумеет, не говоря о том, чтобы нанять повозку и купить место в обозе. Да и бесполезно это. Едва Манраху доложат о ее бегстве, он немедленно закроет все ворота Югрита и пошлет своих гвардейцев в погоню за всеми покинувшими город обозами и путниками. Как собирается решить эту проблему незнакомка, Леа не думала. Бросив Берту прямо на полу, девушка плотно прикрыла дверь и тяжело, со всхлипами дыша, обессиленно опустилась на каменную скамью. Но отдыхала недолго. Понимание, как быстро тают надежды на успешный побег, заставило вскочить и схватить корзинку. Покопавшись там, Леатия нашла чайничек с горячей водой, плеснула немного в бокал и сунула в рот одну из пилюль, прихваченных из шкатулки с целебными снадобьями. Лекарство было еще матушкиным, и она всегда говорила, что пилюли снимают боль и придают бодрость. Ждать, пока снадобье подействует, графиня не стала. Неуклюже присев, развязала чепец Берты и тихо ругнулась, рассмотрев, как коротко стрижена ее служанка. В глубине ее головного убора лежал скрученный клубком шелковый шарф, и в нем было что-то завернуто. Леа лишь мгновение колебалась, брать его или нет. Потом все же сунула клубок в карман, сразу став крутобокой, как селянка. В другой карман она для равновесия положила собственную шляпку и решительно натянула чужой чепец. Затем, также уверенно стащив с Берты простую серую накидку, Леатия набросила ее на себя, взамен накрыв служанку собственным плащом. Послала последнее «прости» в сторону ведущего в склеп прохода и, моля богов о помощи, тихонько открыла дверь наружу. Секунду постояла, с замирающим сердцем оглядывая запущенный сад и начиная понимать, как зря тряслась от страха, таща Берту в усыпальницу. Окон кухни, где остался хозяйничать Прист, отсюда рассмотреть было невозможно. Их загораживали ветви начинавших зеленеть деревьев. Переведя дух, Леа свернула на дорожку, ведущую вглубь сада, и некоторое время брела неспешно, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Если за их замком, кроме подставных слуг, следит кто-то еще, он ни в коем случае не должен заподозрить подмены. А Берта всегда ходила неторопливо, хотя теперь Леа понимала, что это было всего лишь притворством. Простая мысль, что неизвестный наблюдатель давно бы уже задался вопросом, зачем эта соглядатайка идет в самую глухую часть сада и сейчас мчался бы за ней следом, пришла Леати на ум только минуты через две. К этому времени начала понемногу действовать пилюля, и действительно, откуда-то появились и силы, и решительность. А последнее соображение заставило девушку запаниковать, замедлить шаг и несколько раз оглянуться. Выдавать своих спасителей хотелось меньше всего, ведь если ее герцог просто запрет в своих покоях, то их прикажет засечь на площади, и вся вина на чрезмерно суровое наказание ляжет ей на душу тяжким камнем. Однако погони по-прежнему не было, и Леа двинулась дальше, незаметно даже для себя самой, двигаясь все быстрее. К ограде, где с незапамятных пор вывалилось несколько камней, открыв перелаз на заросший кустами и орешником довольно крутой берег протоки, графиня почти прибежала. А добежав, остановилась, сраженная наповал неожиданно сделанным открытием. Оказывается, герцог про этот тайный ход знал и даже позаботился о том, чтобы вернуть стене былую целостность и неприступность. Об этом свидетельствовал не успевший потемнеть раствор идеально ровной кладки. Несколько секунд Леа, захлебываясь подступившими слезами, смотрела на это свидетельство незыблемости намерений жениха. Потом развернулась и побежала вправо, туда, где росла возле стены раскидистая шелковица. Единственное дерево, на которое юная графиня умела влезать без посторонней помощи. И единственное, с которого можно было перебраться на стену. «Стой!» — догнал ее негромкий, но злой окрик. «Куда помчалась?» «Стою!» — уронив руки, медленно повернулась она к сидящему на стене шпиону. «Никуда не бегу». «Не стой! Иди сюда!» — мгновенно поправился незнакомец. «Я лестницу спущу!» «Зачем?» — безнадежно буркнула графиня, разом потеряв и силы, и желание бежать. «Чтобы тебя оттуда вытащить! Да поторопись!» «Я не влезу по лестнице!» — еще неуверенно пробормотала Леа, рассматривая бородатого мужчину в низко надвинутом на глаза пастушьем колпаке, и вдруг решилась. «Лучше по дереву!» Развернулась и помчалась к шелковице, не обращая внимания на едва слышное возмущенное шипение незнакомца. «Пусть поворчит, она и сама себя корит. Но с чего ей померещилось, будто принесшая вексель женщина намерена лично встречать беглянку у стены? Чем она смогла бы помочь, ведь тащить графиню через стену женщине не по силам? Ну а раз они тщательно обдумали план побега, то непременно должны были проверить, на месте ли перелаз, и не сторожат ли его гвардейцы герцога, и изобрести, как Леатти преодолеть стену. Шелковица, к которой стремилась графиня, оказалась на месте, и ни одна ветка не исчезла. Видимо, никто не мог и предположить, что покорная и скромная графиня додумается лазить по деревьям. Леатия поспешно сбросила накидку и шаль, свернула тючком и привязала за спину приготовленным шнуром. Это действие она продумала заранее, готовясь к побегу. Потом решительно приподняла юбки до колен, заткнула подол за пояс и привычно поставила ногу на нижнюю ветвь. Через минуту она была наверху и уверенно продвигалась по толстой ветви к стене. Незнакомец уже тоже добрался до этого места, внимательно следя за ее действиями, и протянул руку, едва Леа оказалась почти рядом. Спеша оказаться на стене, графиня шагнула чуть шире и едва не оступилась, но крепкая рука вцепилась в ее ладонь, сильно дернула, И в следующий миг Леа уже была крепко притиснута к груди незнакомца. «Лазать по деревьям ты умеешь», — усмехнулся он. «А вот с выдержкой плоховато и слишком доверчиво. Разве тебе не написали пароль?» «Написали», — от огорчения прикусила губу беглянка. «Но я...» «Говори!» «Вечером будет гроза», — и не подумала упрямиться Леатия. Признавать свою неправоту очень непросто, но она этим умением обладала. «Зато утром будет солнечно», — вздохнул он с откровенным облегчением, и графиня снова почувствовала себя наивной неумехой. Ведь не одна она рисковала, доверяясь чужим людям. Они могли заплатить в случае провала гораздо большим. Герцог никогда не прощал тех, кто осмелился пойти поперек его указов или желаний. «Уходим!» Пособник уже зацепил за ветку какую-то металлическую штучку, застегнул на талии Леатии широкий ремень, к которому был привязан второй конец веревки, и подвинул девушку к краю. «Просто держись подальше от стены и поглядывай вниз, чтобы нога не попала между камней. Я сам тебя спущу!» Перекинул веревку через плечо и столкнул со стены не успевшую и слова сказать графиню. Леа испуганно ахнула, но почти в тот же миг пояс ощутимо дернул ее, и графиня заболтала ногами в воздухе. «Кричать не нужно!» — сердито сообщил сверху, и стена, напротив которой висела Леа, быстро поползла вверх. Вскоре девушка почти успокоилась и вспомнила, что ей велено смотреть вниз. Попыталась изогнуться и расстроенно сжала губы. Поднятые юбки и набитые карманы — вот все, что ей удалось разглядеть. Ну, еще краешек штанин, заправленных в крепкие дорожные ботинки. Каменистый склон ударил по пяткам неожиданно, но стоявший на стене незнакомец мгновенно придержал веревку, не давая графине упасть. Она поспешно пошарила ногами, вставая поудобнее, и расслышала выданный шепотом приказ. «Прижмись к стене!» Леа немедленно выполнила его, бросилась к ограде, споткнулась и едва не упала, но успела опереться о камень, хотя и ободрала ладонь. Но даже не ойкнула, хорошо осознав за время спуска, как осмотрительно нужно вести себя за пределами своих владений. Бывших владений. Пора посмотреть правде в глаза. Вернуть все, что принадлежало ей всего несколько минут назад, Леатии не суждено никогда. Больше она не увидит места, где спят вечным сном ее предки, и не войдет в родной дом, в комнатах и залах которого провела, как внезапно выяснилось, лучшую часть жизни. Только в одном случае графиню Браффорд привезут сюда, но уже под охраной, как преступницу, если ей не удастся уйти далеко. И этого нужно постараться избежать любым способом, иначе участь ее будет ужаснее, чем у самых бесправных рабов.